МГТУ имени Баумана, Москва, улица 2 Бауманская, 1 августа, среда, 16:54. Самую ужасную память о себе скудная фантазия коммунистических градоначальников оставила в названиях московских улиц и площадей. Конечно, строителям светлого завтра было далеко до пиршества нью-йоркского примитивизма. Первая стрит, Пятая авеню, далее по порядку, как баксы в бумажнике. Но и собственные достижения красных выглядели весомо. Первая Бауманская улица, вторая Бауманская улица, просто Бауманская улица, станция метро Бауманская, МГТУ имени Баумана. Создавалось впечатление, что в 1905 году по местным подворотням шнырял всего один единственный недоучившийся студент. Да и тот Бауман. Оно и сразу типа было ясно-понятно, что тут-то мы типа ничего путного однозначно не унюхаем. Контейнер смачно сплюнул и почесал вспотевшую подмышку. Типа лето! Из всей десятки красных шапок контейнер был единственным, кто в свое время посещал воскресную школу и твердо знал время наступления каникул. Правда, вспомнил он об этом только сейчас, когда бойцы уже покинули институт. Уйбуй копыта недовольно кашлянул, присел на подножку квадратного джипа «Мерседес» и злобно посмотрел на здание МГТУ. «Зато мы теперь знаем, что здесь авионики слыхом не слыхивали». «Хорошо поработали, мля», — поддакнула иголка. «Не нравится?» — угрюмо осведомился Уйбуй. Он достал из кармана кожаных штанов плоскую фляжку и сделал большой глоток виски. «Я тебе такую классную наводку дал!» — осмелился выступить скандалист иголка. «Только мы знаем, что девка теперь бритая, а ты, вместо того, чтобы искать ее, привез нас в эту дыру!» Глухое ворчание справа показало, что контейнер в принципе согласен с заявлением иголки. «И где мы должны искать бритую девку?» — издевательски спросил копыта. Убивать смутьяна Уйбуй не хотел. Иголка не раз выказывал свою полезность, а его дерзость никогда не выходила за определенные суровым вожаком рамки. «В Москве 8 миллионов челов! Будем бегать по улицам?» Внятного ответа у возмутителя спокойствия не нашлось. Так далеко его мысли не скакали. «Ну...» — замялся Иголка. «Мы... типа все правильно делали!» Неожиданно произнес контейнер и мотнул головой на противоположную обочину улицы, у которой остановился навигатор Кортеса. Приемная деканата была обставлена простенько и незамысловато. Чувствовалось, что оформлением занимались еще в имперские времена. Кортес не спеша оглядел убогие письменные столы, дешевые занавески на окнах, пузатый коричневый сейф, грязную ковровую дорожку, покосился на таблицы, развешанные на стенах, и только затем перевел взгляд на худенькую девушку, притулившуюся на секретарском стуле. «Добрый день!» Девица кивнула, закрыла книжку и сделала чуть потише гремящий на столе радиоприемник. «Пустынно тут у вас. Лето?» «Согласен». Наемник уселся напротив девушки и улыбнулся. «Работы сейчас мало». Какое-то время секретарша рассматривала широкоплечую фигуру Кортеса, а затем скривила маленький рот. «Вы тоже из полиции? Неужели похож?» – удивился наемник. Девушка устало вздохнула. «Значит, тоже. Судя по всему, я не первый и даже не второй. И вас не удивит, если я спрошу о Веронике Пономаревой?» «Ничуть». «Замечательно», – рассмеялся наемник. «Вы ее знали?» «А полиция всегда проявляет такой интерес к погибшим в результате несчастного случая?» «Почему вы решили, что Вероника Пономарева погибла в результате несчастного случая?» – поинтересовался Кортес. «Да ваши же и сказали. Сразу заявили, что у нее в квартире взорвался газ». Девушка посмотрела на полицейского. «Или это не так?» «Так», – согласился наемник. «Тогда чего вы ищете?» «Заурядное расследование». «Ваши предшественники были более лаконичны». «И что они сказали?» «Что это не мое дело!» Красные шапки, которых Кортес заметил на улице, не отличались большой сообразительностью, предпочитая действовать грубо и нахраписто. Хорошо еще, что у них хватило ума представиться полицейскими и навести на девчонку морок. «Как вас зовут?» «Валя». Девушка поправила жидкие волосы. «Валя Пенкина». «Подрабатываете здесь?» «Приходится». Валя рассеянно провела рукой по столешнице. «Работаю на кафедре, а летом еще и в деканате. За это институт вдвое уменьшает плату за обучение». «И еще зарплату платят». «А как же?» «И Вероника работала?» «Нет». Валя помолчала. «Я очень плохо ее знала, извините. Сейчас в деканате никого нет, каникулы, так что до свидания». В принципе, можно было уходить. Своей цели Кортес достиг. Засветился у института, обозначив свой интерес к поискам Вероники Пономаревой. Но наемник не умел плохо работать. Девчонка наверняка знала больше, чем пыталась показать. Уж слишком откровенно она хотела избавиться от полиции. Чего она боится? Наемник рассеянно взял валявшуюся на столе авторучку. «Милая Валя, я думаю, что вы меня обманываете». «Почему?» – скинулась девушка. В ее голосе проскользнули истеричные нотки. «А, она на грани». «Потому что я давно живу на свете», – мягко, очень мягко объяснил Кортес. «Если я сейчас проверю список группы Вероники Пономаревой, я отыщу в ней фамилию Пенкина». Девушка покраснела. «Значит, отыщу. Почему вы не хотите говорить со мной?» «Мы не дружили с Вероникой». «Но ее гибель расстроила вас гораздо сильнее, чем вы пытаетесь показать». «Если я не выказываю свою радость, это еще не значит, что я...» «Вы не просто не радуетесь, Валя, вы расстроены?» С плавным нажимом произнес Кортес. «Почему?» «Мне, знаете ли, не часто сообщают о гибели по... знакомых». Появление этого полицейского вогнало Валю в панику. Все остальные были проще. Поверхностные вопросы, пренебрежительные отношения. А этот здоровяк копает. Именно копает. Теперь Валя хорошо представляла себе смысл этого слова. «Господи, они наверняка нашли в квартире этой дуры наркотики. И теперь проверяют ее связи. Что же делать?» «Вы дружили с Вероникой?» «Это преступление?» «Почему вы не сказали об этом сразу?» Девушка отвернулась, ее руки чуть заметно подрагивали. «Да она же наркоманка!» С презрением догадался Кортес. «Кололась вместе с Вероникой и теперь трясется от страха». Наемник бросил авторучку на стол. Девушка вздрогнула. «Валя, меня не интересуют ваши дела», негромко произнес Кортес. «Да-да, те самые, о которых вы сейчас думаете». Валя удивленно приоткрыла рот. «Мне безразлично, чем вы колитесь и где берете наркотики. Меня интересует исключительно Вероника, и если вы ответите на мои вопросы, я просто уйду. И вы никогда не услышите обо мне, обещаю». Девушка продолжала колебаться. «Поверьте мне и поймите, что так будет лучше». Кортес был по-прежнему мягок, но в его голосе зазвенели тончайшие, почти незаметные стальные струны. «Гораздо лучше, чем быть подвергнутой официальному допросу. Тогда вам придется ответить на массу дополнительных вопросов. Скорее всего, в присутствии родителей». Теперь Валя задрожала. «Что вы хотите?» «Для начала очень простой вопрос. Когда вы видели Веронику в последний раз?» «Вчера». «У нее с глазами было все в порядке?» Удивленная девушка позабыла даже о страхе. «В смысле?» «В прямом смысле. Как выглядели глаза Вероники Пономаревой, когда вы видели ее в последний раз?» «У нее они были как золотые». «Полностью?» «Белка не было видно». «И как Вероника это объяснила?» «Контактные линзы». «Умно». «Зачем вы встречались?» Девушка замолчала. «Вы встречались здесь?» «Нет». «Где?» «У меня дома». «Зачем она приезжала?» У Вали выступили слезы. «Она попросила у меня бронзовые таблички, старинные бронзовые таблички. Скажите, они сохранились? Их нашли в квартире? Родители меня убьют. Родители меня убьют. Кортес уже понял, как Веронике удалось уговорить эту худосочную девицу отдать раритеты. И его наполнило... Нет, даже не презрение, скорее брезгливость. Но демонстрировать свои чувства наркоманке-наемник не стал. «Увы, Валя, таблички мы не нашли». Девушка издала протяжный стон. Кортес поморщился. «А теперь постарайтесь вспомнить, где именно Вероника любила проводить время. Клуб, кафе, компания. Если не знаете сами, назовите тех, кто может владеть этой информацией. Для нас это очень важно». «Чаще всего она бывала в Лунной заводе. Там она покупала наркотики». Валя судорожно затрясла головой. «Калтес! Здорово!» Наемник, едва открывший дверцу навигатора, остановился и дружелюбно оглядел приближающихся красных шапок. Он заметил дикарей еще до того, как вошел в институт, понял, что его появление не осталось незамеченным, и был на 100% уверен, что коротышки будут ждать его на выходе. «Здорово, копыта!» «Тоже ищешь Веронику?» — взял быка за рога Уйбуй. «Кто вам сказал?» — удивился наемник. «На самом деле я подумываю о втором образовании и выбираю подходящий институт». «Менделеев, мля!» — буркнула Голка. «Менделеев был химиком!» — поправил приятеля образованный контейнер. «Вот я и говорю!» Иголка покосился на здание МГТУ. «Решил пойти по стопам!» Наемник вежливо улыбнулся. «Слушай, Каутес, какого хиена ты нам мозги пудришь?» Перехватил инициативу копыта. «Мы же знаем, зачем ты сюда приезжал. Ты Велонику искал. Наверное, в деканат ходил. С тамошней тёлкой разговаривал». «Вы там были?» «Ничего она не знает», махнул рукой копыта. «Она типа тупая», вставил контейнер. «В смысле глупая?» — пояснил Егорка. — «Ничего не сказала, хотя мы спрашивали». «И страшная», — добавил контейнер, — «тущая вся и какая-то в угрях, типа». Копыто глотнул из фляжки, радостно рыгнул и сделал деловое предложение. «Каутес, может, поработаем вместе, а? 6 миллионов — большие деньги, на всех хватит, а мы тебе секрет расскажем». «Мы секрет знаем», — поддакнула Голка. «Важный, а ты его не знаешь, а узнаешь секрет, сразу Веронику найдешь». «Какой секрет?» — лениво поинтересовался наемник. «А она теперь будем работать вместе», — перебил болтливого Иголку копыта. Кортес медленно оглядел коротышек и покачал головой. «У меня много родственников и очень жадная теща. Кроме того, мне надо кормить целую кучу бестолковых напарников». Красные шапки горестно вздохнули. «Значит, ничего не выйдет?» «Нет». Кортес уселся в джип, завел мотор и слегка улыбнулся. Все получилось даже лучше, чем он рассчитывал. Красные шапки обязательно растрезвонят на весь тайный город, что он занят поиском Вероники. Теперь пора заняться настоящим делом.